Второе. В эти минуты Алексей тоже думал о Жоре. Но что он, дурак, делает? А если Козырев припомнит ему все эти его выкрутасы? Может, это он мягко стелет, а потом как выдаст, выдаст? Ведь он власть, к самому Берии в кабинет вхож. Так что у него хватит сил и возможностей, чтобы испортить Жоре жизнь. Странно как-то. Вроде Гошка по жизни человек осторожный. А вот выпьет, и куда все девается? Ночью время тянется медленно, особенно если ты бодрствуешь, но зато оно богато на всякие разные мысли. Так мало-помалу Алексей увез в воспоминаниях. Вначале что-то одно вспомнил, потом другое, третье. Так и потянулись чередой в его сознании картины прошлого. Вот он совсем крохотный мальчонка лежит в люльке, и прибывший на побывку отец-красноармеец протягивает ему вишенку. Купил пакетик этой ягоды на станции у какой-то старушки. Интересно, сам Алексей все это запомнил, или ему об этом кто-то рассказал потом? Ведь рядом была мать, были старшие братья и сестры. Кто-то вдруг вбежал в дом. «Сергей, беги, тебя хотят убить». Шел 1918 год. Самара и вся губерния были в руках красных, а тут вдруг пленные чехи подняли восстание и захватили власть в Поволжье. Начались расстрелы, стреляли всех, кого подозревали в связи с большевиками. И надо же было Сергею Жакову появиться в такую пору в родном селе, где уже вовсю хозяйничали кулаки. Те тоже, чуть что, сразу к стенке. А их в Курапывке было немало. Дети у них здоровые, мордастые. Сами кулаки обыкновенно не работали, нанимали работников. Когда они, бывало, гуляли, казалось, их была добрая половина деревни. Может быть и так. Курапывка-то, слола, зажиточный. Однако и бедноты хватало. Алексей помнит, как пацаном он работал у кулака Исайки за 25 копеек в день, на которые разве что пару швейных иголок можно было купить. В общем, это была настоящая контрреволюция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Почувствовав беду, Сергей бросился на станцию, что находилась в селе Богатом. Благо, всего-то и нужно было на гору подняться. Там стал спрашивать у станционной обслуги, когда пойдет поезд на Самару. А ему: «Да ты что, свихнулся, дядя? В Самаре бела Чехия, нельзя туда». Вскоре подошел поезд, который направлялся в противоположную от Самары сторону, на Бузулук. На него-то и сел красноармеец. А тут к станции подлетели лихие ребята на откормленных жеребцах. «Был здесь такой-то?» — спросили. «Был, а сейчас уехал в сторону Марычевки». Позвонили на станцию, дескать, задержите поезд, ибо там находится бандит. Поезд задержали. Жеребцам ничего не стоило пробежать 7 верст, и вот уже Сергей в руках контры. Он стал было сопротивляться, но его тут же жестоко избили. Окровавленного, теряющего сознание, привезли его в Курапывку. Собрали народ возле дома старосты и стали прилюдно избивать. Били все, кому не лень. Били ногами, били палками, железными прутами. При этом кулаки руки свои не морали. Этим занимались подкулачники, так сказать, кулацкие шестерки. Единственный, кто заступился тогда за Сергея, был его свояк Кирилл. Был у них такой Митя-орденоносец. Орден Красного Знамени имел. Так тот тоже бил. То ли в самом деле переметнулся к богатеям, то ли боялся их и пытался замолить перед ними свои грехи. Жестоко тогда избили Сергея. Думали, помрет, а он назло своим врагам продолжал жить. Тогда его затащили на церковную колокольню и сбросили оттуда вниз. Но и после этого у него не остановилось сердце. И тогда его просто пристрелили. Когда закончилась война, вернулся с фронта двоюродный брат Сергея Андрей, а тот был крутого нрава. Вот и попрятались убийцы по своим норам. Приехал и лучший друг Сергея Степан. С ним они в юности по девкам бегали. «Говори, Александра, кто Сергея убивал?» — спросил жену покойного Андрей. А она молчит. «Вы, мол, со Степаном уедете в свою Красную Армию, а кулаки мне отомстят». Но Андрей все же решил поквитаться за брательника. Мстил за своего дядьку и Андреев сын Александр, будущий известный испытатель самолетов. Мстил убийцам и старший брат Алексея Иван, что потом уйдет в 41-м на войну, да так и не вернется домой. Когда шло раскулачивание, они, получив при советской власти должности, самолично арестовывали кулаков и отправляли в ссылку. Жестокость за жестокость, смерть за смерть. Страшно. Но говорят, ни одна революция без этого не обходится. Вот Алексей и рос в атмосфере ненависти к богатеям. Удивительно, но он не обозлился на весь белый свет. Он помнил, как боялись показаться ему на глаза подкулачники, когда он молодым офицером НКВД явился в родное село. Не всех их тогда выслали, кто-то и остался. Ну, думали, теперь Лёшка точно нас изведет, дай только срок. Но он никого не тронул, в том числе и бывших своих соседей, что сообщили богатеям о приезде отца. Может, рука не поднялась, а может, просто пожалел их, ведь они были родителями его лучшего друга, с которым они когда-то пацанами уехали в Самару, чтобы начать взрослую жизнь. А в 21-м в Поволжье случился страшный голод. Настоятель местного храма священник Жданов, родной дядя известного партийного деятеля Андрея Жданова, устроил в Кураповке приют для сирот, чьи родители умерли от голода. Но доброму батюшке оказалось не под силу всех накормить. И тогда детишек стали отправлять в более сытные места. С одной из таких групп отправили и Лёшку. Чтобы не умереть с голоду, его старшие братья и сестры тоже решили ехать, вызвавшись сопровождать детей до места. Так они и оказались в Житомире. Лёшку взяли в детдом, там же в детском доме нашлась работа для Ивана и Марии. Александр устроился сапожником, а Валентина — служанкой к зажиточным евреям. Алексей помнил, как недовольно бурчали хозяева, когда он приходил к сестре в гости. Дескать, нечего ему здесь делать, пусть сидит в своем казенном доме. Следом решил ехать в Житомир и мать, но по дороге она заболела тифом и умерла. Так на каком-то маленьком полустанке ее и похоронили. А того папа Жданова, что приютил в свое время сирот, Алексей потом всю жизнь вспоминал добрым словом. Грузный, чернобородый, с большими карими глазами, он, тем не менее, был светлым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Когда в 30-е начались репрессии, он, чтобы спасти очередного неповинного ни в чем человека, вынужден был обращаться к своему именитому родственнику. Однажды он спас и Саньку Жакова, Алексеева брата, когда того обвинили в саботаже. За год до этого его выбрали председателем колхоза, а тут кто-то наклепал на него, что он, где, пользуясь своим служебным положением, утаивает от государства большую часть выращенного на полях зерна. Вот его и посадили под арест. Батюшка звонил племяннику, не дозвонился, тогда сел на поезд и поехал в Москву. Вернулся с нужной бумагой, где Александр признавался невиновным, отпустили. Однако в кресло свое председательское тот сесть отказался. Больно обиделся на советскую власть. Дескать, мы, Жаковы, живота за нее не жалели, а она, вишь, как с нами обошлась. Когда батюшка узнал, что его племянник был одним из организаторов массовых репрессий, он перестал общаться с ним. А когда тот умер, отказался ехать на его похороны, заявив, что больше с коммунистами дел никаких не имеет, так как за эти годы с лихвой насмотрелся на их зверство. Думали, все, батюшке конец, такое заявить. Однако пронесло. Сказали только, чтобы он язычок свой попридержал, иначе де не посмотрим, что ты родственник известного большевика. Отрывочные картины прошлого. Вот поп Жданов, смахивая со щеки предательскую слезу, гладит его по голове, называя ангелом, попавшим в ад. Вот старший брат Иван, наколов дров, топит печь в детском доме. Алешка стоит и с интересом наблюдает за ним. Вот Мария, нарядившись в китайского мальчика, выступает перед маленькими детдомовцами. «Тин-тин-чан, я китайский мальчуган». Как же она хорошо пела и танцевала. Все думали, что она обязательно станет настоящей артисткой. А вот слепая его бабушка Анна ходит с кусочком сахара, завязанным в носовой платок, от одного дома к другому. Всю деревню обойдет, чаю у людей напьется, а домой вернется все с тем же завязанным в платок сахарком. А вот дедушка Антон, материн отец, он один из самых богатых в селе. На его голове не какой-то там замурзанный малахай собачий, а настоящая шапка из поярочки. Алексей помнит, как тот брал его зимой в лес за дровами, как он, широко размахивая кнутом, громко кричал гнедому: «А ну, прытче, милой! Еще прытче! Еще!» Помнит, как, развалившись на дровнях, он с восторгом наблюдал за дедом. А это сестра отца, тетя Маша, и ее муж Кирилл. Они очень любили Лешку, даже хотели усыновить его, но мать ни в какую. А вот он уже круглый сирота, ходит по миру в поисках какого-нибудь пристанища. А вокруг такие же, как он, босые и голодные пацаны. Не выйдя Алексей в люди, еще неизвестно, куда бы его та худая дорожка привела. Ведь многие его дружки детства так в тюрьме и сгинули. А кто еще жив, тот век свой в туберкулезном бараке доживает. А ведь и годы-то еще небольшие. А будто бы они все, и Алексей, и его ровесники, по 100 жизней уже прожили. Да, давно это было. С тех пор немало воды утекло, и многих из тех, кто любил и жалел его, уже и на свете-то нет. Оттого это холодное чувство одиночества в душе. Оттого и мысли его нет-нет, да и возвращаются к Нине, единственному человеку на земле, кто любит его и ждет. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Какие же все-таки это проникновенные строки? Такое мог написать только фронтовик, который знает, что такое разлука с любимой женщиной. Жди меня, дорогая моя Ниночка, и я обязательно вернусь. Жаков был далеко не сентиментальным человеком. Какие к черту слюни, когда его первыми учителями были не высокообразованные и вежливые классные дамы, а улица, жестокая, бескомпромиссная. Однако случались минуты, когда и ему хотелось человеческого тепла. А в Житомирском детском доме Алексей пробыл тогда ровно год. Голод в Поволжье закончился, и детей стали отправлять домой. У кого не было родителей, тех поместили в детдом на станции Бузулук. Жаков помнит, как они, детдомовцы, мечтали, чтобы кто-то из родных приехал и забрал их отсюда. К каждому шагу за окном прислушивались. А вдруг? За кем-то приезжали, но только не за Лешкой. Правда, года через два его навестил брат Александр. Потом он уехал. Через два года снова появился. «Домой поедешь?» — спросил. «Поеду, братуха. Конечно, поеду», — обрадовался Лешка. Приехали в Кураповку. К тому времени братья завели жен и разъехались. Иван женился на дочери богатого кузнеца и оставил дом Александру. «Брось ты эту развалюху», — сказал ему тесть. «Я тебе, Ваня, такой дом отгрохаю, закачаешься». «А что ему? Деньги-то были». Потом, когда шло раскулачивание, кузнеца тоже было хотели прижать к ногтю, а тот: «Да я, дескать, свое добро собственными руками добыл». «Пролетарий я, понятно?» Его оставили в покое. Но, скорее всего, не потому, что он мог так складно говорить, а потому, что у его зятя Ивана дружок в сельсовете работал. Александр тоже женился, только не на богатой, а на обыкновенной девке из батрацкой семьи, которую все звали Шуркой. Так и жили в нужде, так по бедам и ходили. Чтобы не быть обузой в семье, Лешка стал пасти Санькиных овец и батрачить на кулаков. Те в сезон уборки хорошо кормили, даже сало давали, которое в бедных семьях сроду не водилось. Может, потихоньку, сообща, они бы и вылезли из нужды. Но тут коллективизация. Вот она-то и не дала им развернуться. Снова голод вернулся в крестьянские дома. Не обошел он и семью Саньки Жакова. Что делать? Чтобы избавиться от лишнего рта, решили отправить Лешку к сестре Марии в Ташкент, где она жила со своим мужем. Это была ее старая любовь, вместе в одной деревне выросли. Когда начался голод, тот уехал в Среднюю Азию, куда двинулось чуть ли не все Поволжье. Ташкент — город хлебный, говорили тогда, и ехали туда, чтобы выжить. Когда парень чуток обжился, он приехал за Марией и увез ее с собой. Хорошая у них получилась семья, жили душа в душу. Одна беда, муж Марии туберкулезом страдал. Думали, пронесет, а он взял да помер. 13 дней добирался Лешка с единственным рублем в кармане до Ташкента. И если бы не одна сердобольная тетка, он бы, наверное, с голоду помер. Заметив однажды, как тот исходил слюной при виде толстого куска сала на ее столе, она стала исподволь подкармливать его. Но и Лешка не остался в долгу. Бывало, остановится поезд на какой-нибудь станции. Тот, подхватив со стола чайник, тут же бежал с ним на вокзал за кипятком. Потом они вместе пили морковный чай с вишневым вареньем. Когда Лешка прибыл на место, то в кармане у него осталось не больше 20 копеек. Как добраться до сестры, не знал. Стоял на вокзале и размышлял, как ему быть. Хотел нанять извозчика, денег не хватило. Стал умолять мужика, тот отмахнулся от него: «Не повезу, и все тут». Подошла какая-то женщина. «Ты из поезда, сынок?» — спросила. «С поезда», — ответил Лешка. «А откуда приехал?» «Из Самары». Та всплеснула руками. «Ишь ты, землячок!» И тут же: «Родных, поди, хочешь найти, а дороги не знаешь?» «Пойдем», — говорит, — «я тебя провожу». Идти пришлось не так, чтобы долго. «Вон, видишь, дом на углу?» — остановившись, спросила женщина. «Это и есть то, что тебе нужно». Зашел он во двор и растерялся. Двор большой, а в нем несколько хибар. Попробуй догадайся, какая из них Машкина. Но тут вдруг в дверях одной из них появилась узбечка в пестром халате. Лешка к ней. Глядь, а это его сестра Мария. Лешка, братик мой, да откуда ж ты? Чтобы не сидеть на шее у сестры ее мужа, Лешка стал подрабатывать подносчиком зелени и фруктов на городском рынке. Там и снюхался со шпаной. Это в основном были уже опытные карманники. Когда случалась хорошая добыча, они играли в карты на деньги. Лешке поначалу такая жизнь нравилась, ведь это тебе и не тяжелые мешки с дынями таскать. Да и пацаны ему казались надежными и верными друзьями. Но постепенно он стал замечать, что те не такие уж надежные и верные, что живут они по самым настоящим волчьим законам. Однажды он проиграл пацанам все до копейки. Те потом купили хлеба и жрали его у него на глазах, а ему, бедному, даже крошки не досталось. «У сволочи», — подумал Лешка, — «а еще друзья называются». После этого он стал потихоньку отходить от них. За это ему не раз доставалось, но он уже решил, что с этим народом ему не по пути.